Глава пятая. Квартал воров прилегает с одного краю вплотную к портовому кварталу. А теперь угадайте, где выгоднее снимать склады жадным или не слишком имущим мореплавателям, торговцам и прочим причастным к судоходному бизнесу? Именно. Причем выгода будет превышать половину обычной стоимости аренды. Вот один из моих посетителей, вообще не представляю, каким чудом забредший в клуб квартала воров, как раз оказался из таких. Вполне обеспеченный делец, который занимается распространением, внимание, конфискованного в порту товара. Интересно, да? А вы можете себе хотя бы отдаленно представить, какую дичь порой пытаются провести нелегально? Я раньше тоже плавала в сладком и тягучем киселе незнания, пока этот самый делец и не поведал мне детали. Наивностью я не отличаюсь, а по долгу службы приходилось беглецов от суда из таких жоп доставать, что норами это и не назовешь. Двоих девчонок довелось спасать с рабовладельческого судна. Да-да, я говорю о нашем времени, это было лет 5 назад, не больше. «Ребятушки, рабство только официально отсутствует, а по факту процветает. И еще как!» Вот я ожидала примерно такую же картину в этом мире, но была удивлена. Нет, девушек, по словам Рабрана, того самого зажиточного клиента таверны, тоже перевозят, но скорее как нелегальных мигрантов. Он как-то иначе назвал, но суть такая. Ну, я порадовалась, что рабства туточки нету. Может, и наркотиков тоже. Но спрашивать не буду, не так поймет еще. Так вот, привел меня Рабран на свой склад, попутно бая веселые и странные истории. Он, бишь, бывший капитан, потом работал на таможне, а вскоре нашел свою нишу, так и занялся продажей конфиската. «Это золотая жила!» «Да у меня склады по всему городу, честное слово!» Восторгался своей сообразительностью мужчина, а я, как положено девушке в моем положении, охала и подакивала где надо. «И за некоторые товары я могу ставить совершенно смешную цену. Та же соль, просто песок для меня. Такие товары приходят мешками, грубым оптом. Случается, даже выкидываю, потому как залежалась на складе и испортилась. Хотя соль-то не портится, ежели правильно хранить. Но порой вместо нее на хороший склад скорее, что по цене покладешь, а ее уже куда получится». «Понимаю», — кивнула я. «Хочется сохранить и пристроить все, но приходится выбирать лучшее». «Эка ты баба, понятливая, Ларин!» — крякнул одобрительно Рабран. «Не был бы женат, я б к тебе посватался, да и сыновей, две дочки!» «Еще бы не посватался б!» — притворно возгордилась, хихикнув. «Невеста я завидная, своя таверна в злачном месте. Я, может, и не согласилась бы, того и гляди, женихи повыгоднее повалят». Посмеялись вместе, Рабран оказался добродушным мужичком. И это я не только по нашему общению сужу, но обо всем по порядку. Так вот, вошли мы, значит, на склад, минуя большие ворота с суровым магическим замком. Я ожидала увидеть большое помещение под единой крышей, но глазам предстала улица, по обе стороны которой тянулись амбары и прочие складские помещения разного размера и назначения. Вот примерно так я представляла хранилище целого порта, но никак не то, что господин Рабран назвал просто склад. Да, тут склад на складе складом погоняет. Хозяин сверился с планом, висящим на стене, и уверенно повел нас вперед. Время было еще не позднее, но близился закат, так что длинные тени создавали впечатляющую геометрическую картину. Я было засмотрелась, но идти оказалось недалеко. Между зданиями мелькала стена ограждения. Ага, помещение только с первого взгляда показалось действительно огромным. По факту действительно склад. Большой такой склад под открытым небом. Ну, не совсем. Ой, да ладно, вы уже поняли, что к чему. Переходим к интересному. Мы остановились перед амбаром хлебоподобного типа. Не знаю, что вы представили, но я ляпнула наугад. Не знаю, как описать эту архитектуру. Упс, меня опять понесло. Возвращаюсь к сути. Амбар тоже был заперт на замок, но не магический. Память Ларин подсказала, что удовольствие это дорогое, немногим дешевле станищего шкафа. Потому, вероятно, так и построен сей склад. На единственном центральном входе большой, дорогой, надежный магический замок, а в остальных — простые механические, а то и заслонки вообще. Почему соль охраняла не банальная заслонка, я узнала, оказавшись внутри. Сода. Несколько деревянных ящиков, один из которых выпустил содержимое на волю из-за недостаточно хорошо прибитой и отвалившейся со временем доски. «Драгоценный Рабран!» — запела я тут же. «А соду вы в каком соотношении на вино готовы обменять? Хотя нет, у меня есть идея получше». Однако высказаться о мыле я не успела. Почувствовала вдруг отсутствие тяжести, той самой, что согревала мне душу теплом с самого момента, когда узнала, что внутри мешочка золото, а не серебро. И вот мой пояс, на котором, прячась в складках юбки, висела моя радость, вдруг полегчал. Я даже не сообразила, когда это произошло. Просто что-то ёкнуло, хлоп-хлоп по боку, а мешочка нет. Я резко повернулась на каблуках и усмотрела-таки краем глаза ускользнувшую за угол амбара тень. Господин Рабран прошел внутрь первым, так что стоял дальше вглубь помещения, потому ничего не мог видеть, а я замерла в дверях. И свистнули у меня кошелек снаружи, но злоумышленник замечен, а я прекрасно знаю, как быстро и технично бегать. Уверена, выносливое молодое тело Ларин мне подсобит. Я смело подобрала юбку значительно выше колен, крикнула хозяину, что сейчас вернусь, и припустила за ускользающим воришкой. Если Рабран причастен, голову потом откручу. Но пока не будем думать об этом. Обогнув угол амбара вслед за тенью, я обнаружила несколько стоящих крест-накрест телег. Отличный способ юркому и хорошо знакомому с местностью паршивцу оторваться от возможной погони, но я могла бы показать ему класс, будь в штанах. Правда, выпендриваться не пришлось. Тень уже миновала телеги и свернула за соседнее здание. Я рванула дальше по улице, двигаясь параллельно. Получается, вор не особо выиграл по времени. Мы идем почти вровень, разделяет только ширина зданий. Хм. Хорошо, у бедняков обувь удобная, растоптанная. Бежалось легко, тем более по ровной земле. Я не старалась догнать паршивца. Наблюдала, куда он свернет. Из, помещения склада, улицы этой с амбарами никуда не деться. Все заперто. Дождемся удобного момента и схватим его. Вот и все. И момент настал. Получилось даже лучше, чем я могла бы предположить. Воришка промчался еще три амбара вперед, а потом возьми да сверни обратно в мою сторону. Это он, видимо, делал крюк, чтобы никто не понял, что его логово в другой стороне. Но на любого хитреца найдется свой везунчик. И сейчас в этой роли выступила я. Быстрым хватом, пригнувшись, я сбила этого мелкого хитрюгу на землю и прыгнула сверху, придавливая за руки и под коленями. «А я тебя недооценила!» — прицокнула языком, осмотрев паренька сверху донизу. «Успел награбленное сбросить? Умно!» — хохотнула я. Почему-то злиться не получилось. Азарт погони затмил собой негативные эмоции. Итак, это был мальчик, пацан, чуть младше Чези, но гораздо... даже не знаю. Жизнь его потрепала, короче говоря, значительно существенней. Мальчишке пришлось выживать в еще более бедственном положении, чем мой брат. Одежда порвана и не штопана, половины штанины нет в наличии. Рубашка давно не застегивается, ибо не на что. Сам воришка чумазый и лохматый. Но глазенки умные, ух! Мартын, как говорится, отдыхает. Блинский, его даже за шкирку не взять, ибо не за что. Худющий какой! Во мне проснулись материнские инстинкты. Не знаю, как иначе объяснить, что вместо трепки я со словами «Знатно тебя жизнь потрепала» парнишу приобняла и попыталась разобраться с его торчащей во все стороны шевелюрой. Тщетно, но мыло поможет. А вот мордаху можно и платочком пока протереть. Мальчик смотрел на мое действие большими глазами, задержав дыхание. Он ждал чего угодно, но только не заботы. Он даже не дернулся бежать, когда я перестала крепко держать его за локоть. Пока суть до дела, до нас добрался раскрасневшийся и запыхавшийся господин Рабран. «Ах ты ж мелкий засранец!» Пытался отчитывать он мальчонку. «Так вы знакомы?» Я вскинула брови и успела уцепиться в плечо тут же попытавшегося исчезнуть воришки. Начал объяснять Рабран, но махнул рукой и оперся о стену амбара. Отдышался, встал, поправил одежду, после чего уже нормально заговорил. «Приютил паршивца, смилостивился. С корабля сняли, матросы его подобрали после кораблекрушения. Пожалел я об этом решении в первый же день, когда взял его к себе. Сбежал прямо из-под носа, да еще оказалось, обокрал всех матросов, включая капитана. По чуть-чуть, но каждого». «А те и не заметили?» Охнула я и взглянула на мальчишку пристальней. Ручки маленькие, относительно чистые, кстати. Пальцы тонкие, длинные. Даже сейчас видно, что пианино по ним плачет. «Талантливый, значит, карманник? «Представляешь, вечером, когда пошли в бар, обнаружили пропажу. Он монеты чем-то подменил. Следы замел!» Хохотнул Рабран. «Чем-то ребенок его зацепил. Не просто так за него поручился мужчина. Или и правда просто добряк?» В общем, искали потом всей командой мелкого пакостника. Нашли, да толку. Он вместе с какими-то товарами пробрался сюда на склад и окопался. Да так основательно, что его никак не получалось зажать в углу. Все ускользало от рук матросов. Видать, изучил местность к тому времени, как пришли по его душу. Спросите, почему не вызвали законников, тех же стражей? «Простите, куда? В квартал воров? На склад? Так хозяин сам выбрал это помещение. Вот сам пусть безопасность и обеспечивает. Местные копы, короче говоря, стараются не вмешиваться во внутренние дела бедняков. Это отбросы общества. Смысл их охранять. Да и найти краденое в этом лабиринте улиц и многочисленных нычек совершенно невозможно». Посему нет смысла вообще нос совать. Такая вот логика. Все для правящего класса. Но вернемся от беззакония общего к преступлению конкретному. Стырянное у матросов в итоге нашли прямо посреди дороги. Малец решил откупиться, разумно рассудив, что теперь-то от него отвянут. Так и случилось. Уставшие матросы плюнули на месть. «Словить все равно не получается, а деньги вернули. Рабран рассудил, похоже, выгнать мальца со склада он не может, а наружу его не выпустит магический замок. «И я решил, пусть живет», — поделился хозяин склада. «Даже еду приношу. Так на твою таверну и набрел. Шел вечером короткой дорогой сквозь квартал домой, в порт». «Итак, благодаря мелкому пакостнику у меня есть соль и скоро будет сода. Да и вообще, такой крутой клиент с собственными складами и бизнесом по продажам, который я хочу использовать для распространения мыла. Надо только все обдумать сначала. Тут осторожность все же не повредит. Может, и к лучшему, что воришка прервал наш разговор. Что ж, отблагодарю его, пожалуй, с барского плеча. Сотрудничество может быть выгодно нам обоим. Я попросила господина Рабрана продолжить разбираться с солью, чтобы поговорить с пацаном по душам. Мужчина согласился и сказал, что пока мне точно хватит мешка. А если его дочка потом, когда он придет домой и уточнит у нее детали, скажет, что этого мало на треть кабана, он завтра добавит. Парниша посмотрел вслед уходящему мужчине, потом перевел на меня пытливый взгляд, но за все это время так и не произнес ни звука. Даже не кричал, когда я его сшибла. Или так неаккуратно получилось, что вышибло ему весь воздух из легких? Эх, я опустилась рядом с ним на колени, чтобы наши глаза были на одном уровне, и заговорила. «Предлагаю тебе сделку». Его брови поползли вверх. Я осторожно разжала руку, удерживающую мальца от бегства, и довольно хмыкнула. Он не рванул прочь, значит, заинтересован. «У тебя настоящий талант. Я восхищена твоим мастерством карманника. Что скажешь насчет того, чтобы применить его во благо?» Парниша недоверчиво сузил глаза и смешно нахмурил нос. «Так не бывает», — выдал он, и я, наконец, услышала его голос. Тихий, но уверенный. Смягчает звонкий, у него получилось близкое «ктах не пуфает». Забавный акцент, а с лица вполне обычный местный, хотя кто его знает, что там кроется под слоями грязи. «Если я предлагаю, значит, бывает. Понимаешь, моя таверна, у меня, кстати, своя таверна, прикинь, стоит в центре квартала воров. Но я стараюсь жить честно, поэтому сейчас на грани разорения». Я грустно вздохнула. «Но это я такая, а клиенты мои...» «Ну ты понял, бесчестные господа». «Я по доброте душевной наливаю многим в долг, знаю, как тяжело живется друзьям по несчастью, но эти гады уже на шею сели, ты понимаешь?» Я сплеснула руками в негодовании, отчего плюхнулась на попу прямо на землю. Но меня это не смутило. Я продолжила вещать в запале, пока мелкий внимательно слушает. «Мне еще золото вернуть надо бы, между прочим». Не рыскаться же по задворкам амбаров самой. Даже когда обзаводятся деньгами, не расплачиваются, вешают лапшу мне на уши, что, мол, никак нету ни копейки, как только так сразу, а пока налей-ка еще, добрая наша душенька Ларин. Тьфу, уже и не знаю, как иначе с ними бороться, кроме как их же средствами. Я в сердцах чуть схлипнула, но сделала вид, что волю слезам не дала. Держусь. Эх, актриса во мне умирает вместе с пианистом в этом карманнике. «Ты хочешь, чтобы я крал их деньги?» — прямо спросил паренек. «Ровно столько, сколько они должны мне за выпивку», — кивнула я. «Признаюсь, не рассчитывала промышлять этим на постоянной основе. Рано или поздно клиенты догадаются, что происходит. Мелкий же на расстоянии не может воровать. Надо подойти, а значит, могут как словить, так и запомнить. но пару раз проучить совсем взорвавшихся наглецов очень хочется. А дальше я пацаненка приобщу к общественно полезному труду. Сам еще рад будет. Ну, что скажешь? С тебя применение таланта на ворах и разбойниках, а с меня кров и еда. Даже комнату личную тебе выделю. Будешь там один жить, сможешь на замок ее запирать. Никто чужой не зайдет. Давила я на то, что считала важным для ребенка, выросшего вот так, как вырос этот. А ты точно не обманешь? Подозрительно спросил он. Эх, ты правда думаешь, на такой вопрос кто-то ответит отрицательно? Хохотнула я, вставая на ноги и отряхиваясь. Мне невыгодно тебя обманывать, мелкий. Я не мелкий, я... И нет, не назвал имя, фыркнул и отвернулся. Ну, вернемся к этому позже. Ладно, я согласен, но... Он решительно поднял палец вверх. Я смогу уйти, когда захочу. Ты меня не будешь держать. Уверена, тебе у нас понравится, но я не против такого условия. Минус один голодный рот, как-никак. Пожалуй, я плечами. Везде есть плюсы. Мелкий. Подделай его немножко. Значит, договорились? Отлично. Пойдем. И я зашагала в сторону склада с солью. Мальчишка шел рядом, держась чуть позади. Мордашка мечтательно сосредоточенная. Небось, уже воображает, какой будет его... персональная комната, и как сытно сегодня вечером он поест. Эх, пора разыгрывать последнюю партию. Ой, точно! Вдруг затормозила я. Кошелек же забрать надо, а то мне за соль нечем расплатиться. Там как раз нужное число медиков. Но мелкий мой блеф уже не слушал с довольным «Сейчас принесу!» Он ринулся между амбаров. «Только бы не заглянул внутрь!» — молилась я. «Пока бежал после воровства, точно не успел бы. Просто скинул куда-то, спрятал. Но сейчас время есть». Однако все прошло хорошо. Прибежав обратно, совсем не запыхавшись при этом, парнишка просто протянул мне, старательно пытающийся сохранить лицо и не выказать самодовольство, родной увесистый кошель. Вот так я обвела тебя, мелкий паразит, вокруг своего мозолистого девичьего пальца. Тебе у старших еще учиться и учиться.